Глава 10. Видимо, нельзя радоваться победам. Фортуна может отвернуться от тебя в любой момент. И новый прыжок через гипер был тому подтверждением. Космос вокруг нас перестал быть черным. Он стал багровым, словно кто-то вскрыл вену самой Вселенной и залил звезды кровью. «Сигнатура подтверждена!» Голос Киры сорвался на визг, перекрывая вой сирен. «Это класс Палач! Дредноут! Господи, он размером с Луну!» Я смотрел на главный экран. Там, закрывая собой тусклое солнце системы Цербер, висела смерть. Имперский флагман-инквизитор. Громадина из черного металла, ощетинившаяся тысячами орудийных башен. Он был настолько огромен, что наш рассветный странник, далеко не маленький крейсер, на его фоне казался назойливой мухой. «Нас взяли в коробочку», мрачно констатировал Семен Аркадьевич, вцепившись в подлокотники кресла второго пилота так, что побелели костяшки. «Векторы перекрыты минной сетью. Гипердвигатель блокирован внешним полем. Мы в мешке, сынок». «В мешке, пока его не завязали». Огрызнулся я, чувствуя, как левая рука начинает вибрировать. Вазар внутри меня проснулся. Но на этот раз он не отпускал ехидных комментариев. Он молчал, и это молчание было страшнее любой паники. Он узнал этот корабль. Он знал, кто сидит на капитанском мостике. «Входящее соединение!» — крикнула Ани. Она стояла за моей спиной, положив руку на мое плечо. Я чувствовал, как дрожат ее пальцы. «Приоритетный канал. Это она». «На экран», — скомандовал я. Голограмма развернулась, заливая мостик холодным голубым светом. Генерал Валериус сидела в капитанском кресле. Она была пугающе похожа на Ани, та же кожа цвета ночного неба, те же белые волосы, но взгляд. В глазах Ани был свет далеких звезд, а в глазах Валериус была только черная дыра, пожирающая все живое. Владислав Волков. Ее голос звучал мягко, почти ласково, но от этого звука хотелось спрятаться под стол. «Ты заставил меня побегать. Это было утомительно». «Генерал, я откинулся в кресле, стараясь выглядеть так, будто у меня все под контролем, а не пульс под 200. Рад, что вы оценили экскурсию. Мы старались». Она даже не улыбнулась. «Игры кончились, мальчик. Твой экипаж — сборище неудачников и предателей. У тебя нет шансов». Она перевела взгляд на Ани. «Здравствуй, сестра. Ты выглядишь жалко в этой компании. Возвращайся домой. Я переформатирую твою память. Это не больно». Аня сжала мое плечо сильнее. «Я уже дома», — тихо, но твердо ответила она. Лицо Валериуса окаменело. «Твой выбор. Слушайте мои условия». Генерал подалась вперед. «Вы глушите двигатели и опускаете щиты. Я забираю рассветный странник и двух пассажиров. Волкова и дефектную дамочку. Остальным я дарую жизнь. Вы сможете улететь. У вас есть 30 секунд». Связь оборвалась, и на мостике повисла тишина. «Ну?» Семен Аркадьевич поправил фуражку дрожащей рукой. «Жить охота, конечно. Шлюпка у нас хорошая, просторная». Я медленно повернул голову к нему. «Но если я брошу экипаж...» Продолжил капитан, и в его глазах вспыхнул злой огонь. «То как я потом буду смотреть в зеркало? Да пошла она в задницу со своей милостью! Мы никогда не сдаемся!» «Я воль!» — поддержал Гюнтер, въезжая на мостик с подносом дымящихся гранат. «Я лучше самоаннигилируюсь и заберу с собой половину ее флота, чем буду чистить картошку в имперской тюрьме!» «Кира?» — я посмотрел на техника. «Щиты на максимуме!» — она нервно хихикнула. «Я перенаправила энергию с кофемашины на носовые дефлекторы. Гюнтер меня убьет, если выживем». «Ани?» Она просто достала свой виброклинок и активировала его. Лезвие тихо загудело. «Я с тобой, Влад, до конца». «Значит, потанцуем». Я глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Ты готов, партнер?» — спросил я Вазара. «Это будет больно», — ответил он. «Полная синхронизация. Твое мясо и ее металл. Если корабль умрет, ты сгоришь вместе с ним». «Запускай». Я откинул голову назад. Из подголовника кресла выстрелили тонкие иглы нейроинтерфейса, вонзаясь в основание моего черепа. Мир исчез. Больше не было мостика, не было друзей, не было моего тела. Я стал кораблем. Наверное, моя механическая подруга давно ждала чего-то подобного. Что ж, мы оба были довольны. Я почувствовал, как мои ноги, гигантские маршевые двигатели, наполняются огнем. Моя кожа, многослойная биомеханическая броня, зачесалась от напряжения полей. Я ощутил холод пустоты и жар ближайших звезд. Я открыл глаза, тысячи внешних камер, я видел все на 360 градусов. «Держитесь!» Мой голос громыхнул из всех динамиков корабля одновременно, глубокий и резонирующий. Инквизитор открыл огонь. Это были потоки чистой плазмы, способные испарять океаны. Я рванул штурвал. Нет, я рванул себя в сторону. Корабль взревел. Первый залп прошел по касательной. Боль пронзила мое левое плечо. Я закричал в реальности, выгибаясь в кресле. На левом борту странника броня испарилась, обнажая мясо. «Попадание в третий сектор!» — кричала Кира где-то на периферии сознания. «Герметизация нарушена! Влад, у тебя кровь!» Я не смотрел на себя, но я знал, что вены на моей шее и руках вздулись и почернели, пульсируя в такт реактору. «Ерунда!» — прорычал я, чувствуя вкус пепла во рту. «Царапина!» Мы нырнули в астероидное поле. Каменные глыбы проносились мимо, чиркая по обшивке. Для обычного пилота это было самоубийством, для меня — единственным укрытием. Инквизитор не мог войти в поле, он был слишком велик, но он мог стрелять, и он стрелял. Зеленые лучи турболазеров крошили астероиды в пыль, прорубая просеку к нам. «Они заряжают главный калибр», — панически сообщил Вазар. «Гравитонный излучатель. Влад, если он попадет, нас сплющит в точку размером с горошину». Я чувствовал, как инквизитор накапливает энергию. Это было похоже на нарастающее давление в висках. «Уйти с траектории!» — заорал Семен Аркадьевич. «Не успеем», — ответил я. «Двигатели на пределе». Луч смерти сорвался с носа дредноута, фиолетовый, искажающий пространство. Он летел прямо в нас. Увернуться было невозможно. Или возможно? «Дыши!» — скомандовал я кораблю. «Выдохни, девочка!» Я сделал то, что противоречило всем законам физики твердых тел. Я заставил биомеханическую структуру корабля сжаться. Рассветный странник не был куском мертвого металла, он был живым. Корпус корабля изогнулся, втянул живот, словно гимнаст, уходящий от удара ножом. Металл заскрипел, лопаясь в местах напряжения, но корабль буквально обтек летящий луч. Гравитационный заряд прошел сквозь то место, где секунду назад был наш центр корпуса. Он задел только кончик хвостового стабилизатора. Меня швырнуло вперед. Казалось, мне оторвало мизинец на ноге. Боль была резкой, но терпимой. Заряд ушел дальше и врезался в крупный астероид. Глыба схлопнулась внутрь себя с ужасающим звуком и исчезла. «Не попал!» — истерически захохотал Гюнтер. «Косоглазая ведьма!» «Рано радуешься!» — прохрипел я. По лицу тек пот пополам с кровью из носа. «Второй залп мы не переживем. Мне нужно время на перезарядку прыжка». «Куда прыгать?» — Кира билась над консолью. «Все векторы перекрыты. Минные поля!» «Не все!» Я развернул голову корабля в сторону мутного, искаженного пятна на краю системы. «Гравитационная воронка?» — ужаснулся капитан. «Влад, это же кладбище искр. Туда даже свет боится заглядывать. Это слепой прыжок в мясорубку». «Там магнитные бури. Они сожгут навигацию», — добавила Ани. «Лучше сгореть там, чем сгнить у нее в плену». Я чувствовал, как силы покидают меня. Синхронизация выпивала жизнь литрами. «Вазар, расчет!» «Вероятность успешного прохода — 3%, — честно ответил тот. «Но это на 3% больше, чем здесь». «Держитесь за что-нибудь!» — крикнул я. «Криптик, не жрать провода!» Зверек, сидевший под пультом все это время, жалобно пискнул. Его шерсть стояла дыбом от переизбытка энергии, а глаза светились, как два прожектора. Он чувствовал мой страх и мою решимость. Я направил нос корабля прямо в центр воронки. Инквизитор понял наш маневр. «Огонь из всех орудий!» Я почти слышал приказ Валериус. Космос вокруг нас превратился в ад. Взрывы сотрясали корпус, щиты лопнули со звуком разбитого стекла. Бам! Попадание в машинное отделение. Я почувствовал удар в печень. Меня согнуло пополам. Бам! Попадание в жилой отсек, боль в бедре. «Еще немного», — шептал я, глядя, как приближается черный зев аномалии. «Ну же, милая, давай». Корабль стонал, он ревел от боли, но шел вперед, доверяя мне. Мы вошли в горизонт событий воронки, мир растянулся. Звезды превратились в бесконечные линии. Гравитация навалилась на грудь бетонной плитой. «Прыжок!» Я ударил по ментальному детонатору гипердвигателя. В этот момент, когда реальность уже начала рваться на куски, в моей голове раздался голос, не Вазара и не корабля. Это был голос Валериус. Он звучал прямо в мозгу, игнорируя расстояние и шум. «Ты думаешь, ты сбежал, Владислав?» Ее смех был холоднее космоса. «Ты можешь спрятаться в любой дыре, но ты несешь ключ в себе. От себя не убежишь. Скоро увидимся». Вспышка. Тьма накрыла меня, мягкая и спасительная. Последнее, что я помнил, это запах паленой проводки и теплая рука Ани, накрывающая мою ладонь. А потом наступила тишина. Гиперпространство выплюнуло нас, как косточку от вишни, жестко, с хрустом и тошнотой, подкатившей к самому горлу. Я открыл глаза. Первое, что я увидел, это красный аварийный свет, заливающий мостик. Второе – перекошенное лицо Семена Аркадьевича, который пытался отлепить свое лицо от приборной панели. «Живы?» – прохрипел я. Голос звучал так, будто я жевал песок. «Если это рай, то я подаю жалобу на администрацию», – простонал капитан, ощупывая свои усы. «Почему здесь так трясет?» «Потому что мы вышли в зоне турбулентности», – отозвалась Кира. Она висела в своем кресле, вцепившись в подлокотники. Ее лицо было бледным, но глаза горели лихорадочным блеском выжившего. «Двигатели заглохли. Мы дрейфуем». Я с трудом отстегнул ремни и попытался встать. Тело ныло. «Вазар?» — мысленно позвал я. «Функциональность 70%. Энергосистемы истощены. Нам нужен отдых, партнер, иначе в следующий раз я не смогу прикрыть твою задницу». Голос в голове звучал устало, но довольство в нем никуда не делось. «Мы ушли, мы обставили Валериус». «Что с сенсорами?» Я подошел к главному экрану. На нем была только серая рябь помех. «Ослепли». Кира ударила кулаком по консоли. «Магнитная буря такой силы, что стрелки компасов, наверное, узлом завязываются. Радары, лидары, дальняя связь — все мертво. Работает только старая добрая оптика». «Открывай бронестворки», — скомандовал я. «Посмотрим, куда нас занесло». Тяжелые металлические пластины, закрывавшие обзорный купол, медленно поползли вверх с натужным скрежетом. Я ожидал увидеть тьму или туман, но то, что открылось перед нами, заставило замолчать даже вечно ворчащего капитана. Мы висели на краю гигантского кольца. В центре, далеко-далеко, тускло светил умирающий белый карлик, маленькая злая звезда, похожая на бельмо в глазу Вселенной. А вокруг нее вращалась смерть. Миллионы кораблей. Это был океан металла и мусора. Древние дредноуды, похожие на соборы, рваные остовы крейсеров, обломки истребителей, сплавленные в единые уродливые комья. Все это медленно, величаво плыло по кругу, сталкиваясь, крошась и сверкая в холодном свете звезды. «Матерь Божья!» Выдохнул Семен Аркадьевич, снимая фуражку. «Это же сколько душ тут сгинуло!» «Кладбище искр», — прошептал я. Легенды не врали. Зрелище было пугающим и величественным одновременно. Тишина здесь казалась плотной, осязаемой. Она давила на уши. Вдруг у моих ног что-то зашипело. Я опустил взгляд. Криптик сидел на полу, вжавшись в угол консоли. Его шерсть стояла дыбом, превратив его в колючий серый шар. Фиолетовые глаза были расширены до предела. «Цвырк!» — пискнул он жалобно и прикрыл уши лапками. «Что с ним?» — спросил капитан. «Снова жрать хочет?» «Нет». Я нахмурился, присаживаясь рядом со зверьком. Я протянул руку, но криптик шарахнулся от меня, словно я был раскаленным утюгом. Здесь слишком много энергии, магнитной, психической, он перегружен. И в этот момент я тоже почувствовал это. Сначала было похоже на звон в ушах, тонкий, на грани слышимости. Потом звон превратился в вибрацию. Она шла не снаружи, она шла изнутри, резонировала с моими костями, с моей кровью, с тем черным симбиотом, что жил во мне. Зов. «Наконец-то!» – прошелестел Вазар. «Мы близко, Влад! Ты чувствуешь? Это не магнитная буря, это песня, песня древних!» Я схватился за край пульта, чтобы не упасть. Голова закружилась. Перед глазами на секунду вспыхнула карта. Не та, что была на чипе, а та, что была выжжена в моем подсознании. Сложный трехмерный лабиринт, ведущий вглубь этого металлического рифа. «Влад?» Кира тронула меня за плечо. «Ты светишься?» Я посмотрел на свои руки. Под кожей проступила черная сетка вен, пульсирующая слабым фиолетовым светом. «Я знаю, куда лететь», — хрипло сказал я. «Нам туда, вглубь». Я указал на сектор, где нагромождение обломков было самым плотным. Там, в тени гигантского корпуса разрушенной станции, мерцало что-то странное. Не свет, а искажение пространства. «Ани?» — вдруг спросил капитан, оглядываясь. «А где наша снежная королева? Она же была здесь перед прыжком». Я похолодел. Зов действовал на меня, потому что во мне была часть древних технологий. Но Ани... Ани была связана с Валериус, а Валериус тоже слышала этот зов. «Я сейчас...» — бросил я и рванул с мостика. «Осторожнее!» — предупредил Вазар. «Ее разум нестабилен. Резонанс артефакта усиливает ментальную связь. Она сейчас как радиоприемник, настроенный на волну. Убей всех!» «Помолчи!» — огрызнулся я, выбежав в коридор. Корабль все еще дрожал, восстанавливая системы. Освещение мигало. Тени в углах казались живыми. Я нашел ее в кают-компании. Аня сидела за столом, обхватив голову руками. Ее плечи тряслись. На столе перед ней лежал ее виброклинок и мой бластер. Тот самый, который я оставил в своей каюте. Она не была в доспехе. Простая серая майка насквозь промокла от пота. Белые волосы спутались. «Аня?» — тихо позвал я, останавливаясь в дверях. Она дернулась, как от удара хлыстом, медленно подняла голову. Я невольно отшатнулся. Ее глаза, золото в них потускнело, зрачки сузились, а вокруг радужки появилась черная кайма. Темные вены, похожие на мои, проступили на ее шее и висках. «Не подходи!» – прошипела она. Голос был чужим, ломаным. В нем слышались интонации Валериус. «Уйди, Влад, пожалуйста!» «Что происходит?» Я сделал шаг вперед, игнорируя ее приказ. «Я слышу ее!» Аня ударила кулаком по столу, металл жалобно вмялся. «Она здесь, в моей голове, громче, чем когда-либо. Этот зов, он работает как усилитель. Она видит то, что вижу я, она знает, где мы». Она схватила мой бластер. Руки у нее дрожали так сильно, что оружие ходило ходуном. «Я маяк, Влад. Пока я жива, она будет нас преследовать. Я не могу закрыться. Барьеры рухнули». Она подняла бластер, но направила его не на меня. Она прижала ствол к своему подбородку. «Ани, нет!» Я бросился к ней. «Стой!» — закричала она, и в ее голосе было столько боли, что я замер. «Не подходи, или я нажму спуск». Мы застыли. Я стоял в трех метрах от нее, боясь сделать вдох. Вазар внутри напрягся, просчитывая траекторию прыжка, чтобы выбить оружие. «Шанс успеха 40%. Она слишком быстрая. Импланты ускоряют ее реакцию». «Влад!» По ее щекам текли слезы, но глаза оставались сухими и страшными. «Я чувствую, как она перехватывает контроль, как пальцы, не мои пальцы, хотят сжать горло. Твое горло! Я не хочу быть куклой! Я не хочу потерять тебя снова!» Она посмотрела на меня с мольбой. «Пообещай мне, если я потеряю себя, если я стану ею, ты убьешь меня, не колеблясь!» «Ты просишь невозможного», — тихо сказал я. «Я прошу милосердия!» — закричала она. Я солдат. Я знаю, что такое плен разума. Это хуже смерти. Убей меня сейчас, пока я еще Ани. Пожалуйста. Она протянула мне бластер рукояткой вперед. Я смотрел на оружие, смотрел на ее искаженное мукой лицо. «Сделай это», — холодно посоветовал Вазар. «Она угроза, рациональное решение, устранить источник сигнала. Мы найдем артефакты без нее». «Заткнись», — прошептал я. Я медленно подошел к ней. Аня напряглась, ожидая, что я возьму пистолет. Но я отшвырнул бластер в сторону. Он с грохотом ударился о переборку и отлетел в угол. «Ты что делаешь?» — выдохнула она, растерянно глядя на свои пустые руки. Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Слушай меня, я не палач, я не твоя сестра, и я не буду играть по ее правилам». «Но я опасна, я могу убить тебя во сне». «Попробуй». Я усмехнулся, хотя внутри все сжималось от страха за нее. «У меня в голове сидит параноидальный имперский офицер, который спит с открытыми глазами. Мы справимся». Я притянул ее к себе. Она сопротивлялась секунду, ее тело было жестким, как дерево, но потом она сломалась. Она уткнулась мне в грудь и разрыдалась, выпуская все то напряжение, что копилось неделями. «Я вытащу из тебя этот поводок», — прошептал я ей в макушку, гладя спутанные волосы. «Слышишь, я инженер, я чиню вещи, даже если эти вещи сломаны на уровне души. Мы найдем этот чертов артефакт, о котором поет зов, и я найду способ отключить тебя от нее». Она подняла голову. Черная пелена в ее глазах начала отступать, возвращая золотой блеск. «Ты сумасшедший, Волков!» — всхлипнула она. «Я знаю, другие здесь не выживают». В этот момент корабль снова вздрогнул, но это был не удар. Это было похоже на то, как огромный зверь подтягивается. Странник чувствовал цель. «Мы входим в зону резонанса», — сообщил Вазар. «Храм близко, и, судя по всему, нас там ждут. Не уверен, что с хлебом и солью». «Влад!» — голос Кира из динамика прервал нас. «У нас гости на радарах, то есть на оптике. Движение среди обломков». Аня отстранилась от меня. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони. Ее взгляд снова стал твердым. «Кто?» — спросила она. «Дроны, автономные защитники. Старые, ржавые, но злые», — ответила Кира. Аня посмотрела на виброклинок на столе, потом на меня. «Я не могу обещать, что не сорвусь», — тихо сказала она. «А я не прошу обещаний. Я поднял ее клинок и вложил ей в руку. Я прошу прикрывать мою спину, пока ты — это ты». Она сжала рукоять. Лезвие с гудением ожило. «До конца?» — спросила она. «До самого артефакта», — кивнул я. «И дальше».